Дорогие братья и сестры, все собравшиеся здесь, как отрадно нам быть с Иисусом вместе здесь на земле, а как хорошо будет, если мы его увидим там на небесах. Перед заключением мы еще встанем, стоя, споем один стих. Дорогие минуты нам Бог даровал. Встанем, споем это стоя. Еще помолимся. Наш любящий Отец Небесный, слава и благодарность мы приносим Тебе в этот вечерний поздний час за эту милость, которую мы уже здесь на земле имеем. Ты обещал с нами быть во все дни до скончания века. Мы вспоминали прошедшие дни нашей жизни, как чудно Ты нас вел, как чудно Ты нас охранял. Как чудно Ты благословлял, которые мы недостойны были получить Твое благословение. Но это отражается Твоя милость и благодать, и любовь к нам, людям здесь на земле. Дай, Господи, чтобы мы это чтили, чтобы мы разумели Твою любовь и решились добровольно следовать за Тобою. За это благословение, Господи, прими благодарность. Как Ты обещал, я вас не оставлю и не покину. Так что мы смело можем говорить, Господь с нами. За эту любовь мы благодарим Тебя и просим, распусти нас миром от ног Твоих. А все те наставления, которые мы получили здесь, то мы хранили в нашем сердце и были готовы исполнить все, что мы слышали. А все те, которые приняли участие для того, чтобы прославиться имя Твое, благослови их. А Твоя милость пусть будет прославлена во веки. Аминь.